и представить их реакцию. «Если не убьет отец», — уныло повторял Киреев и наливал себе еще водки, предварительно положив невероятной толщины ломоть колбасы на хлеб, «то из дома выгонит точно. И где тогда жить?» А Белый все ездил к какой-то ленинградской юной поэтессе. Где-то он ее выкопал, когда впервые отвозил партию товара в Ленинград. Но говорить о ней не любил, а от вопросов отмахивался. Ну, девчонка как девчонка. Только выпивает крепко. Так они ленинградские вообще крепче выпивают. О его же ситуации не говорили вовсе. Нину и Таню не упоминали совсем, хотя ему хотелось продолжить жалобы на жизнь, но при Белом беседовать об этом почему-то казалось неловким, при том, что Женька морали никогда не читал и вообще относился к роману с Таней даже более спокойно, чем Игорь. Просто существование Нины как члена компании, который никогда никуда не денется, для Белого было настолько само собой разумеющимся, что говорить с ним даже о теоретической возможности развода представлялось нелепым. Не понял бы. Поэтому он просто слушал друзей, пил водку, курил, и только какой-то человек внутри, настойчивый идиот, все упорнее по мере того, как он пьянел, повторял, что делать. Что же делать? Так просидели до темноты, зажгли свет и стали решать, кто пойдет за еще одной бутылкой. Но тут, словно почувствовав, что все собрались, позвонил Головачев. Звонил он редко, исключительно по делу. Но на этот раз дела у него никакого не оказалось. Только поинтересовался, не было ли звонка из Тбилиси об очередной партии, и узнав, что ребята выпивают, вдруг сказал, что тоже сейчас приедет, спросил, что взять. Все обрадовались, что не надо бежать за выпивкой, велели Витьке привезти побольше водки и стали ждать. Он пошел поглядеть на мать, убедился, что она дремлет, выйдя, прикрыл дверь в комнату, чтобы не разбудить ее разговорами, и вдруг, делая несколько шагов до кухни, испытал мгновенное ощущение счастья. В комнате спит мать, на кухне сидят друзья, и ничего больше не надо. Можно жить и без Нины, и без Тани, свободно, как живут ребята. Витька принес полный чешский кожаный портфель, всего три бутылки столичной, большой пакет, нарезанный тонкими лаптями, языковой, давно исчезнувшей из магазинов колбасы, половину небольшого окорока, кусок швейцарского сыра с дырками свежего хлеба. Заехал к одному из своих зубных клиентов, зашел в Елисеевский со служебного. Убрали со стола, выложили принесенную еду на тарелки. Он тихонько взял в комнате еще один стул, сели по новой. Киреев протрезвел и начал пить вместе со всеми. На Белого напал жор, он нарезал окорок большими рваными кусками и принялся его уничтожать, даже забывая выпить. А Витька сидел почему-то грустный, пил, почти не закусывая, молчал и даже не улыбался, как обычно, снисходительно. Постепенно разговор возобновился. Но о женщинах уже не продолжали, а принялись обсуждать то, о чем говорили все в последнее время, о разгоне абстракционистов, о книге Эренбурга, о стихах Есенина-Вольпина. Никаких абстракционистов никто никогда не видел, и это бесило больше всего. Предлагается осудить то, что никто не видел. Эренбурга читали, ему понравилось, Белому не очень. Игорь считал, что скучновато и слишком много рассказывается о людях, которых уже никто не помнит. А Витька пожал плечами. Лучше бы старый жополиз написал честно, почему самого не посадили.